Глава 36. Откровение. Орлов зашел в кабинет Никитина с докладом и усталым видом. «Аркадий Петрович, мы с Кочкиным обошли всех скупщиков ювелирки в городе. Показывали портрет Элеоноры». «И что?» «Никто женщину не признал». Орлов сел на стул. «И вообще у скупщиков есть негласное правило клиентов не выдавать, даже под угрозой закрытия лавки». «Понятно. Что еще?» «Уже отчаялись, но тогда Кочкин сменил тактику. Потребовал показать недавно принятый товар. Вот в одном ломбарде он узнал тонкие золотые часики, которые были на Элеоноре на Маяковке в тот вечер». Никитин поднял голову. «Узнал? Точно?» «Абсолютно. Помните, мы все обратили внимание на эти часики. Очень изящные, с тонким браслетом». «Кто принимал?» «Работник ломбарда по фамилии Кротов. Кочкин его хорошо знает. Старый воришка и мошенник. Кочкин его припугнул, сказал, что припомнит все его старые делишки, приказал немедленно позвонить нам, когда Элеонора придет выкупать часики». «Ну, шанс, что она придет выкупать часы, крайне мал», — задумчиво сказал Никитин. «Но все же...» «Все же это единственная зацепка», — согласился Орлов. «Что будем делать с Левиным?» Никитин помолчал, глядя в окно. «Выпускаем под подписку о невыезде. Оснований для дальнейшего задержания больше нет». «Но, Аркадий Петрович...» «Виктор, у нас нет доказательств. Только подозрения и несостыковки. Этого недостаточно для вынесения обвинения». Через час Левин был освобожден. Никитин проводил его до выхода из здания. «Семен Маркович», — сказал он на крыльце, — «помни, ты под подпиской о невыезде. Попытка скрыться будет расценена как признание вины». «Я понимаю, Аркадий Петрович». Левин поправил воротник пальто. «Спасибо, что отпустил. Гуляй пока. Истина все равно всплывет наружу». Они медленно спускались по ступенькам. Левин внезапно остановился. «Аркадий Петрович, можно я скажу тебе кое-что очень важное?» «Валяй». «Про Варю. Она очень тебя любит. Очень». Никитин едко усмехнулся. «Тоже мне. Специалист по любви нашелся. Я серьезно говорю. Она страдает из-за тебя». «Хватит!» — оборвал его Никитин. «Не твое дело!» И тут к ним подбежала Роза. Она была взволнована, в руках держала папку с бумагами. «Аркадий!» — запыхалась она. «Я все сделала, как ты просил. Проследила. Результат просто ошеломляющий». Никитин не успел ее остановить. Роза, не замечая Левина, открыла, начала читать рапорт. «В 10:25 Варвара Валерьевна проследовала в метро на станцию Кировская. Оттуда поднялась и направилась на Покровку, дом 3. Зашла в третий подъезд в коммунальную квартиру номер 56, в которой проживает гражданин Левин С.М.» Никитин похолодел. Стоящий рядом Семен Маркович вытянулся, как столб, напрягся и чуть склонил голову, чтобы лучше слышать. Роза продолжала. «Вышла оттуда через 15 минут в другой одежде, старом пальто с заплаткой, в носках, растоптанных ботинках, с армейским рюкзаком за плечами. Направилась в почтовое отделение, где отправила телеграмму на имя Никитина А.П. следующего содержания». «Роза!» — хрипло сказал Никитин. «Прекрати, здесь не место!» Но Роза, опьяненная своим успехом и восторгом от общения с любимым человеком, громко продолжала. «Официально признаюсь, что это я убила своего отца Красного В.М. по причине личной ненависти и желания завладеть всеми его денежными средствами. Готова понести наказание по всей строгости советских законов. Ожидаю наряд милиции на даче Левина С.М. Подпись Красного В.П.» Роза подняла сияющее лицо и только сейчас заметила Левина. «Ой, а это... Извините». Никитин стоял неподвижно, как громом пораженный. Левин тоже застыл, побледнев. Роза растерянно смотрела на них обоих, понимая, что сказала что-то не то. Но главное, не при том, при ком можно было это говорить. «Аркадий», — начала она. «Я не знала». «Молчи!» — оборвал ее Никитин. Он медленно опустился на ступеньку, стал машинально щупать карманы в поисках папирос. «Варя — дочь убитого спекулянта. И Варя призналась в убийстве собственного отца. Та самая Варя, которая так вскружила голову Никитину, заставила его волноваться как мальчишку, научила дарить цветы и говорить слова любви этой холодной, долгой и серой весной». «Не верь. Она не убивала отца», — тихо сказал Левин. «Она просто хочет спасти настоящего убийцу». «Кого?» — поднял голову Никитин. «Меня». Просто ответил Левин. «Она думает, что убийца я. Никитин смотрел на него долго, пытаясь понять, правда это или очередная ложь. Трое людей стояли на крыльце милицейского управления в полной тишине. Каждый думал о своем, но все понимали, дело приняло совершенно неожиданный оборот. И теперь нужно было спасать Варю.